Глава 44. Ярослав. Я ненавидел тренировки перед матчами. Они всегда были больно напряженными, как в эмоциональном плане, так и в физическом. Тренер гонял нас, да и мы между собой умудрялись ссориться. Сегодня Саня особенно дал жару. Парни едва не кинулись с кулаками друг на друга. Атмосфера в команде становилась все более мрачной, словно мы и не были уже командой. А потом Женька Ищенко кинул бутылку с водой в Даву, и тот вроде как случайно спрятался за меня. Бутылка прилетела мне прямо в лицо, вернее, в челюсть. Короче, приятного мало. Саня, конечно, стал орать, материться, даже кинулся на Ищенко, но тут вошел тренер, и нас быстро привели в чувство. Домой мы с Давой в итоге поехали порознь. Ему позвонил какой-то друг, пригласил посидеть в кафе. А я планировал провести вечер в одиночестве, валяясь на кровати. Уселся в машину и уже думал выезжать с парковки, как позвонила мать. «Как ты, сынок?» Голос у нее был веселый и довольно бодрый. «Нормально. Ты как мам?» Сухо отозвался я. «Хорошо. Не болеешь?» Вопрос для галочки, формальности ради. Вообще, после того, как мать уехала в другой город, я не мог толком нормально воспринимать вот эти ее проявления заботы. «Нет». «Скоро выпускной. Может, мне приехать к тебе?» «Не обязательно». Я завел двигатель и стал выезжать с парковки. Погода портилась, как и мое настроение. «Сынок», — прошептала она, — «я скучаю. Может, сам приедешь ко мне? Может быть». «А знаешь...» Мама тараторила в трубку какую-то, по ее мнению, забавную историю, которую я не слушал. Наши интересы, кажется, вряд ли уже когда-нибудь пересекутся, несмотря на то, что я ее сын. «Ты у меня такой замечательный», — сказала она на прощание. Я тогда как раз стоял на светофоре, мой голос звучал тихо и немного хрипло. Наверное, другая мать спросила бы, не случилось ли чего, но моя не заметила даже такой мелочи. Мама, казалось, имела деревянную душу. С такой по факту проще жить, ничего не чувствуешь, ни о чем не переживаешь. Жаль, что у меня с душой так не заладилось. От этого стало настолько тоскливо, что когда загорелся зеленый свет, я еще несколько секунд зависал в своих мыслях. Позади послышался сигнал, затем другой и третий. Водители явно были недовольны, что поток стоит на месте. Я устало вздохнул и вместо того, чтобы поехать домой, свернул в сторону парка. Припарковался и пошел вдоль узкой тропинки. Если бы кто спросил меня о каких-то ярких воспоминаниях, связанных с матерью, я бы и не нашел, что ответить. Она умело испортила все, что мы собирали годами. Сколько раз я задавался вопросом, почему мама уехала, почему решила бросить своего ребенка, и главное, почему приняла тот факт, что меня официально усыновили чужие люди при живых родителях. К сожалению, за 18 лет я так и не нашел ответов на эти «почему». Пнув маленький плоский камешек, я опустил голову и не заметил впереди ветку. «Блин!» — буркнул я, протирая рукой оцарапанную скулу. «Надо смотреть в оба, когда ходишь!» Неожиданно раздался знакомый женский голос. Передо мной откуда-то выросла Ангелина. Она держала в руках пакет, кажется, с канцелярией, и мило улыбалась мне. «Спасибо», — недовольно отозвался я. Скула все еще побаливала. «А что надо было сделать?» «Не знаю». Хмурость была моим постоянным спутником. Наверное, я просто разучился быть нежным и ласковым человеком. «Ладно, иди сюда». Абрамова взяла меня за руку и потянула к лавке. Велев мне сесть, она склонилась надо мной, обхватила пальцами лицо и вдруг подула на царапину. «Что ты?» От происходящего у меня, откровенно говоря, пропал дар речи. Знаешь, дыхание Лины касалось моей кожи, и это не столько будоражило кровь, сколько пробуждало во мне что-то давно забытое, будто я кому-то нужен. Если тебе грустно, расскажи мне. Если тебе плохо, расскажи мне. Если ты счастлив, то тоже обязательно расскажи мне. Хранить в себе эмоции — не лучший вариант. Я не «можешь не отвечать», — перебила она. Абрамова выпрямилась. Пакет в ее руке зашуршал от поднявшегося ветра. Я посмотрел на нее и подумал, что в самом деле не отказался бы с кем-то разделить то, что порой творилось на душе. Обычно девчонкам были мои терзания неинтересны, а может, я скрывал их за своей маской безразличия? Но Лина другая, или же я с ней становился другим. «Кофе не хочешь?» — спросила она, покачиваясь с носков на пятки. «Может, еще подуешь?» — я склонил голову, не сдержав улыбки. Отстранившись от меня, Ангелина тоже улыбнулась, а я смотрел на нее и думал, неужели мужчина женщину ощущает именно так, когда одно соприкосновение губ затмевает весь мир, когда в больших мрачных лужах неожиданно начинаешь видеть радугу. А потом вместо ответа она наклонилась и поцеловала меня. Невинно, осторожно, словно могла этим поцелуем ранить, но в то же время исцелить. Это было сладко, нежно, скорее даже упоительно. Ее поцелуи будто останавливали время, рассыпали под ногами бездонную пыль, от которой горела грудь. Во мне разрасталось непонятное чувство. Я не знал его ранее, я вообще не очень разбираюсь в таких вещах. Но с каждым днем мое желание быть рядом с Линой становилось ярче, как и поцелуи, которые стали теперь смелыми и жадными. «У маньяка боли, у злого дяденьки боли, а у Ярика не боли», — прошептала Абрамова детское заклинание, отстранившись от меня. Мы переглянулись и оба засмеялись. «И откуда ты взялась такая?» «Ну, полагаю, из шкафа школьной раздевалки», — сквозь смех произнесла Ангелина. Я поднялся с лавки и взял ее за руку, переплетая наши пальцы. «Тогда так глупо вышло», — признался я. Шуточки Давы в последнее время меня не только напрягали, но и жутко раздражали, особенно после моего обещания ему. А мне понравилось. Ну, в смысле, Лина смутилась, она отвела взгляд в сторону и прикусила смущенно губу. «Да я уже понял, что тебе нравится видеть меня без майки». «Ничего подобного», — зарделась она. «Пойдем». Перевел я тему, крепче сжимая ее руку. «Съедим что-нибудь вкусное, я угощаю». Интересно, в какой момент эта девушка пробралась под толстую скорлупу моего сердца.